Дариен, Коннектикут, 1978 год. Я услышал, как один из семиклассников на игровой площадке средней школы Миддлсекс рассказывал, как его старший брат пытался курить наркотик. «У меня есть такое дома», — сказал я с беззаботностью, который на самом деле не ощущал. Я был маленький и бедный и не имел отца. Скотт Деккер, Кит Морган и Найджел Дейкотт были самыми крутыми семиклассниками во всей школе. Мы учились в одном классе, но я никогда не попадал в их поле зрения. «Нет, у тебя этого нет», — хмыкнул Скотт. «Есть, могу показать», — сказал я. «Ладно, принеси завтра в школу». Я знал, что мама хранит это в черной лакированной шкатулке, стоявшей на пианино, которое подарила ей бабушка. После школы у меня была пара часов, прежде чем мама придет с работы. Так что я взял то, что мне нужно, насыпал в пакет для сэндвича, разбавив для солидности орегано, и отнес Скотту, Киту и Найджелу. Никто из них до сих пор не имел дела с незаконными веществами. Кит забрал у меня пакет, сказав, что это круто. Но я всего лишь дал им то, что украл у мамы. После того, как я доказал ребятам, что могу быть полезен, Кит пригласил меня к себе с ночевкой, с условием, что я принесу еще наркотиков. Его родители уехали из города. Сестра Кита страдала шизофренией, и когда он навещал ее в Сильвер-Хиллз, местной больнице для богачей с душевными болезнями, она давала ему антипсихотики, которые ей выписывали. Мы пришли к нему домой. «Твои родители точно уехали?» – спросил я. Мне никогда не доводилось ночевать у друга без его родителей. Я нервничал, но хотел, чтобы Кит думал, что я крутой. «Они в Северной Каролине», – весело ответил он. Пока родители Кита были в отъезде, за ним присматривала соседка Вики. Она была красивой блондинкой и училась в старшей школе Дариена. В тот вечер она пригласила в дом Кита кучу своих друзей, ребят постарше нас с Китом, и принесла ящик пива, украденный из родительского гаража. Вики, Кит и я ждали гостей, сидя у телевизора. Я хотел тусоваться со старшими и крутыми ребятами. Я желал, чтобы они принимали меня, приглашали к себе домой, катали на своих яхтах, приглашали в клубы, в которые ходили вечерами. Но они были мне не очень-то приятны. Никому из них не нравилось то, что любил я. Научная фантастика, животные, топ-40 Америки, Кейси Кейсема, Битлз. В дверь позвонили. Начали собираться друзья Вики. Мы с Китом мешали коктейль из водки, апельсинового сока, коричневого сахара и безалкогольного напитка «Доктор Пеппер». Коричневый сахар мы выбрали потому, что он казался интереснее, чем белый. «Вкусно!» – сказал я, пробуя коктейль. От пива и виски, которые мне уже довелось пробовать, меня тошнило. Но сладкие напитки, например, шампанское и кремовый мятный ликер, я переносил хорошо. Они мне нравились. Вечер продолжался. Появились еще несколько подростков постарше в футболках с надписями «Led Zeppelin», «Yes» и «Rolling Stones». Полуночи у меня в глазах все плыло, и я с трудом мог стоять на ногах. Вики обнималась с одним из своих приятелей из школы. Компания футболистов пила на кухне пиво и слушала Джимми Хендрикса. Я подошел к ним, пробормотал. «Я обдолбался» и упал. Мне казалось, что они проникнутся ко мне уважением за то, что я дошел до такого состояния. Но сквозь алкогольно-наркотический туман до моих ушей долетели слова одного из них. «Если он сейчас такой, что будет лет через 5?» И я испугался. Все, что со мной происходило, привело меня в ужас. Подростки, музыка, спиртное, наркотики. Я осознал, что намеренно шагнул в мир моей мамы. Я хотел завести друзей, я хотел стать своим для крутых ребят в черных концертных футболках, но сопутствующая им тьма теперь меня пугала. Пока я лежал на полу, предаваясь горестным размышлениям, зажегся свет, и музыка смолкла. Раздался громкий, низкий голос взрослого мужчины. «Что за хрень тут творится?» Это был отец Вики. Он пришел проверить, как его дочь справляется с обязанностями няни и гувернантки. «Папа!» – испуганно воскликнула Вики. «Вот так ты платишь за доверие, юная леди!» – взревел он. Она заплакала. «Где Кит? Его родители должны об этом узнать!» Отец Вики произнес страшное слово. страшное даже для самых крутых ребят – родители. Дарьянские подростки воровали все, до чего могли дотянуться. Они пили, курили и занимались сексом, надеясь, что родители не узнают. Даже суровый 15-летка в футболке с изображением группы Blue Oyster Cult был в ужасе от вероятности того, что отец увидит, как он тайком выбирается из дома с ворованной упаковкой пива. «Где Кит?» — снова взревел отец Вики. Ребята пристыженно смотрели в пол кухни. «Выметайтесь отсюда! Завтра я позвоню вашим родителям!» Он пошел осматривать дом. Я поднялся с пола и зачем-то последовал за ним по коридору, засланному толстым ковром. Он нашел Кита, тот лежал без сознания на кровати в гостевой комнате. Кровать была мокрой от его мочи и рвоты. «Кит!» — позвал отец Вики. «Очнись, Кит!» Он сильно потряс моего приятеля за плечо. Тот не реагировал. Ударил по щеке. Кит не очнулся. Я стоял в нескольких футах от них. Мне было 13 лет, я был пьян и принял наркотики. И сейчас смотрел на своего приятеля, который, возможно, был уже мертв. «Звони 911!» — закричал дочери отец Вики. Потом заметил меня. «А ты еще кто?» — сердито спросил он. «Я Моби», — ответил я тихо, чуть не плача. Он перестал обращать на меня внимание и вернулся к Киту. «Кит, очнись!» Тот не приходил в себя. А вот я пришел. Страх отрезвил меня, заставил встать и стоять с раскрытыми в ужасе глазами. Приехавшие парамедики быстро интубировали Кита и положили его на каталку. Он был жив, но, вероятно, находился в коме. Один из врачей спросил меня. «Что он принимал?» Я знал, что травка и гашиш незаконны, поэтому сказал. «Водку и какие-то таблетки от его сестры». Когда скорая уехала, отец Вики посмотрел на меня и сказал. «Я отвезу тебя домой, мистер». Мы вышли из дома и сели в его БМВ. «Сколько тебе лет, сынок?» — спросил он, пока мы ехали по тихим пригородным улицам. 13, сэр», — ответил я, стараясь не расплакаться. 13, — вздохнул он и покачал головой. 13. Он начал было говорить мне, что я поступаю плохо, выбрал неправильный путь, что надо взять себя в руки, но потом покачал головой и замолчал. Остаток пути мы ехали в тишине. Отец Вики подвел меня к двери моего дома и сильно постучал в нее. Через минуту вышла мама в бежевой ночной рубашке и зеленом махровом халате. «Вы мать этого мальчика?» — прозвучал суровый вопрос. «Да», — ответила мама, моргая спросонья. «Что случилось?» «Они с друзьями напились и приняли наркотики. Один из них чуть не умер», — с негодованием сказал отец Вики. Он, конечно, не подозревал, что именно его дочь устроила многолюдную вечеринку и обеспечила нас большей частью алкоголя. «Мопс, это правда?» — спросила мама. И я, наконец, заплакал. «Ладно», — сказала она. «Иди спать, поговорим утром». Она проводила меня до постели. Я долго плакал, а потом заснул. Утро выдалось ясным и спокойным. Сквозь бело-желтые полосатые занавески пробивались солнечные лучи. За окном шелестела листва, пели цикады. Издалека доносилось жужжание газонокосилки. Я пошел в мамину комнату. Она складывала постиранное белье. «Расскажи, что случилось», — спокойно сказала она. Я помедлил, не зная, что говорить. Я не хотел признаваться, что украл наркотики из ее шкатулки. «Старшие ребята дали нам с Китом таблетки и пиво. А потом он потерял сознание, и его увезли в больницу». Она прикурила и посмотрела в окно. «А как ты себя чувствуешь?» — спросила она. Я не знал, как это описать. Я чувствовал себя половой тряпкой в луже на грязном полу, беспомощным малышом, попавшим в пещеру, полную демонов. «Ужасно!» — ответил я. И горько заплакал. «Все хорошо», — сказала мама, обнимая меня и гладя по голове. «Все хорошо».